Глава 4. Из пентхауса мы вышли вместе, но на парковке разошлись. Мать уселась в машину, где ее все это время терпеливо ждал водитель. Пожилой ведьмак, взятый за смесь осторожности и быстрой реакции. Идеальное сочетание, встречающееся только у ведьм. У людей по сравнению с нами намного хуже с реакцией, а у оборотней — с осторожностью. Ну а вампиры... Несмотря на длившийся уже несколько столетий союзный договор, мы все равно друг друга недолюбливали. Хуже дела обстояли только с демонами. Этих мы вообще ненавидели. Как и они нас. До городской тюрьмы было минут 5 лету, так что через 10 я уже стояла перед каким-то капитаном, имя которого даже не запомнила, и пыталась объяснить, что хочу забрать своего мужа под залог. «Вы же знаете, в чем его обвиняют?» Уже третий раз уточнял у меня растерянный полицейский. «В убийстве высшей ведьмы». Я с трудом сдерживалась, чтобы не устроить в участке маленький такой пожар. Колдовать в общественных местах без уважительной причины категорически запрещалось. «Но вы же понимаете, что оно смехотворно. Мой муж — ведьмак 4-го ранга. Госпожа Лейла — верховная ведьма, к тому же старшая его рода». «Но вы утверждаете, что теперь он входит в ваш род». Неожиданно ввязалась в разговор слишком умная полицейская, вроде бы тоже капитан. Сначала она окинула оценивающим взглядом стоящего у меня за спиной Калиба, причем настолько заинтересована, что даже у меня лопатки зачесались. Причем она его не как мужчину для развлечения оценивала, а чисто профессионально. Это тоже лопатками ощутилось. «Да, ему бы пришлось какое-то время угождать сразу двум ведьмам», процедила я, покосившись на прилипчивую умницу. «А покажите ваш брачный договор», продолжила докапываться полицейская. «Демоны, побери настырную стерву!» Она не просто уткнулась в бумагу, а достала артефакт, определяющий подлинность и примерное время подписания. Ну что ж, тут мне опасаться нечего. «Обе подписи высших ведьм сделаны одновременно, добровольно и являются подлинными», выдала вердикт полицейская и слегка расслабилась. А то до этого больше всего напоминала идущего по следу пса. «Зато я напряглась». В полиции все же не идиоты и тоже додумались, что моя мать — идеальный кандидат в убийцы. Надеюсь, у той железной алиби. Две другие подписи сделаны позже, добровольно и являются подлинными. Брак заключен по взаимному согласию и с одобрения старших в роду, так что причиной конфликта являться не может. «Ладно, выиграла», — недовольно буркнул в сторону стервы первый полицейский. «Значит, парня можно отпускать?» «Отпускай». Небрежно кивнув, девица направилась куда-то по своим делам, а следом за ней шмыгнул Калиб. Потому как без разницы, какой именно интерес у человечки к моему ведьмаку, главное — его наличие. И раз она вроде как главная по делу Лейлы, значит, надо ее очаровать и заговорить. Калиб с таким в два счета справится. Его моя мать выгодные контракты выбивать натаскивала. Рубена вскоре привели откуда-то. Помятого, всклокоченного, в наручниках, которые сняли уже при мне. Обычно постоянно ехидничавший гаденыш предусмотрительно помалкивал. Если в полицейском участке это было вполне естественно и оправдано, а во время полета на мотолете тем более, то в пентхаусе я уже слегка напряглась. Может, ему язык отрубили, чтобы не вякал слишком много? «Иди помойся, а то похож на жертвенную свинью». Попробовала спровоцировать его, но ничего не вышло. Рубен молча, демон его побери, отправился в ванную комнату. И даже не вздрогнул, когда туда же вошла я, чтобы занести халат, полотенце и зубную щетку. Выйдя, он послушно направился на кухню, благодарно кивнул мне и Калибу, слопал обед, молча, и уставился на меня вопросительно, словно ожидая указаний. А мне с каждой минутой все беспокойнее становилось от его молчаливого послушания. Подозрительное оно какое-то было. Так что я подошла, ухватила Рубена за волосы на затылке и потянула, заставляя поднять лицо вверх. Полюбовалась на его глубоко посаженные глаза, ярко-голубые, как у всех корьеров и баркеров, и вытянутые чуть ли не до висков, почти как у Калиба. Вот только у брата они более узкие, горбинка на носу, и форма ушей овальная, а не круглая. Ну и главное, корьеры все беловолосые, а баркеры — темно-русые. И у Калиба хвост ниже лопаток, а у Рубена стрижка, которой давненько не придавали форму. Едва поймав себя на том, что внимательно разглядываю своего второго ведьмака, вместо того, чтобы выяснить причину молчания, Я склонилась и обнюхала его, как оборотень. Колдовство всегда можно учуять, особенно чужое. И у Рубена изо рта шманило заклятием молчания. Вот только наложил он его на себя сам. «Умно», — оценила я предусмотрительность. «И в полиции лишнего не сказал, и мне до сих пор не нахамил. Сам додумался». Паразит молчал, глядя на меня преданно влюбленно, только уголки рта подрагивали, едва сдерживая усмешку. Но стоило мне убрать руку от его головы и отступить на два шага, как Рубен рухнул со стула на колени, обхватил мои ноги и быстро затараторил что-то на одном дыхании. Я тут же оттолкнула его, задействовав власть старшей рода, иначе бы не справилась. Все же он меня на два ранга выше. И вовремя, потому что последнее услышанное мной слово было «заклинаю». «Использовать меня решил?» Снова шарахнув по парню так, что его приложило головой об стену, я вытянула из него все силы и устало плюхнулась на стул. «А нормально договариваться? Для слабаков?» Гаденыш так и остался сидеть на полу, закрыв глаза, но в полном сознании и даже вроде как без повреждений. Калеб проверил на расстоянии и жестом показал, что с моим мужем физически все в порядке. Ну, а на голову он всегда дурной был. «Ты же в курсе, что теперь бесприданная обуза? Ни денег, ни компании!» «В смысле?» Рубен не просто открыл, а широко распахнул глаза и уставился на меня так, словно это я спятила, а не он. «В прямом! Компания перешла Шерил, в завещание о тебе ни слова!» «И на кой тогда...» «Нет, я знал, что ты юродивая, даже собирался этим воспользоваться, заставив искать убийцу матери. Но что ты во все это совсем безо всякой выгоды вписалась, ни за что не поверю. Представим, что мне тоже хочется найти того, кто посмел убить высшую ведьму. Юродивую я проигнорировала, Рубен и покруче иногда мог завернуть. И добиться справедливости. Ну так, чисто из принципа». Стукнутый на всю голову рассмеялся, снова прикрыв глаза. «Из принципа. Ладно, мне ни денег, ни компании не надо. Но если вдруг что, подпишу любые бумаги, без вопросов. Главное, найди убийцу. Я больше никому верить не могу, только тебе. Потому что я видел, как вы с ним на болоте...» Рубен приоткрыл глаза и в упор посмотрел на Калеба. Как-то не слишком добро. «Хотел с тобой переговорить, чтобы придумать, как вместе увернуться от брака», — пояснил он на всякий случай. «И вряд ли вы бы так быстро управились, чтобы успеть объявиться в спальне моей матери сразу после того, как я заявил ей, что стану твоим мужем только совсем от безысходности. И надо же, сработало». Рубен снова засмеялся, только не весело, а с налетом безумия. «Вот только этого мне не хватало».